Уже в 90-х годах прошлого века Фридрих Фальцфейн приобрел стригальные машины, действующие при помощи пара. Он был вообще за всякое новшество. Однако никто не умел с ними как следует обращаться. Профессор Иванов, занимавшийся тогда проблемой искусственного осеменения животных, попросил у Фальцфейна разрешение провести в его хозяйстве серию опытов по искусственному осеменению лошадей. Они дали блестящий результат. Это позволяло осеменить спермой одного племенного жеребца вместо 20 несколько сот кобыл. И при этом отпадала необходимость отрывать кобыл от работы и водить по 4, а то и по 5 раз на случку к жеребцу. Теперь хватало одного раза. Поначалу новый способ был встречен полным недоверием. Полученных таким образом жеребят считали неполноценными. Такое искусственное оплодотворение, введенное профессором Ивановым, стало применяться повсюду в Советском Союзе, а за годы, прошедшие между двумя мировыми войнами, и во всех других европейских странах. В ФРГ на сегодняшний день большая часть телят появляется на свет именно подобным образом. Год за годом сибирская язва уносила тысячи жертв из огромных овечьих отар России. Ужасная болезнь лютовала и среди крупного рогатного скота и лошадей. Луи Пастеру, как известно, удалось изобрести вакцину против этой эпидемии, способной убивать и людей. Фридрих Фальцфейн заказал Харьковскому ветеринарному институту изготовить для своего хозяйства вакцину для прививки скоту. Подобные прививки прошли успешно, и в 1887 году почти все овцы Аскании Нова подверглись инъекциям. Результат оказался самым неожиданным и ошеломляющим. С места выпаса овечьих отар, пасущихся в степи, ежечасно начали поступать пугающие донесения, что привитые овцы гибнут не только дюжинами, а уже сотнями. Повсюду валялись их трупы. Тем не менее Фридрих не отступился, возобновил опыты и к 90-м годам достиг полного успеха. Обязательная вакцинация овец против сибирской язвы была введена во многих губерниях России, после чего потери среди овец резко пошли на убыль. Вместе с экзотическими животными в степном оазисе стали появляться и всякого рода странные личности. Так некий Вильгельм Конраец, любитель соловьиного пения, а еще пуще алкоголя, потеряв свое место на сцене парижской оперы, приземлился в качестве учителя музыки в Таврической степи. Он обучал детей не только музыке, но и немецкому и английскому языкам. Однако учителя музыки не удовлетворяло пение соловьев в асканийских кущах. Он хотел сам стать обладателем этих замечательных певцов. Вскоре он отловил себе изрядное количество соловьев и принялся их дрессировать, чтобы они пели у него в комнате. Как ни странно, ему удалось этого добиться. Причем способ был крайне прост. Достаточно провести жесткой щеткой по листу бумаги, чтобы заставить соловья в клетке запеть. Набрав целую коллекцию дрессированных соловьев, он отбыл на свою родину. Однако через пару лет один из фальцфейнов, будучи в Париже, заметил на бульварной скамье фигуру спящего, совершенно опустившегося человека и узнал в нем бывшего учителя музыки Конраец. Частыми гостями Аскании Нова бывали и такие ученые знаменитости, как профессор Людвиг Гек, директор Берлинского зоопарка, орнитолог доктор Отто Хайнрот, известный профессор зоологии Матчи и многие русские ученые. В годы перед Первой мировой войной в зоопарке Фридриха Фальцфейна работало почти 100 человек. все большую известность приобретал его степной оазис. Несмотря на то, что он был расположен далеко от железной дороги, и в то время еще не существовало автобусов, тем не менее туда не иссяк поток посетителей. До 4600 человек в год, чтобы полюбоваться на чужеземных животных, нашедших здесь, в степи, свою новую родину.